Глава 19. Дорога в храме. Сквер Советский был там, где потом сделали площадь Ленина. Сейчас на этом месте не было никакой площади. С одной стороны стоял невысокий особнячок горсовета в зелени, с другой – зеленый сквер. На месте коробочной гостиницы «Десна» и дома политпроса красовался пятиэтажный дом, являвшийся собой смесь классицизма и модерна. Высокий первый этаж его, отданный под магазины, был отделан коричневым рустом. Окна на третьем и четвертых этажах были вписаны в группы колонн, оканчивающихся сверху и снизу удлиненными балконами. Окна на пятом этаже были слегка выгнуты поверху пологой дугой, а по краю крыши шла балюстрада. Промежутки между окнами по вертикали были украшены барельефами. «Дом стахановцев», — пояснила Зина. «Я как-то там была, Вик. Вы не представляете, какие там шикарные квартиры». «Ну вот и элита», – подумал Виктор. «Интересно, там действительно все стахановцы живут? Впрочем, чего стоит построить один дом на виду для стахановцев, а другой такой где-нибудь в тихом месте для руководящей элиты? Вряд ли это чем-то хуже нынешнего положения, когда формально каждый может претендовать на квартиру в элитном доме, а на деле фиг там. Так прямо новая элита и даст рабочему персоналу на этот дом заработать». «Тут хорошее место для гостиницы», – произнес он. «Центр города и зелень». «Оттуда гостиница есть, только она вон там». Зина указала на здание за особняком горсовета прямо на том месте, где в 70-х вырос девятиэтажный столбик нового здания горисполкома. Здание было облицовано плитами известняка до самого верха, а на углу его возвышалась башенка с колоннами, которую, в свою очередь, венчала круглая стеклянная беседка, похожая на фонарь маяка. «А в доме напротив, там, внизу, художественная галерея. Правда, сегодня в ней выставок нет. А недавно была экспозиция дядьковского хрусталя. Вы знаете, он на экспорт идет. Когда снова будет, обязательно сходите». Дом совета был весь в строительных лесах. «Реконструирует», прокомментировала Зина, «чтобы соответствовал стилю проспекта». В лесах был и драмтеатр. Тут Виктор вспомнил, что до войны он был актовым залом Дома советов. «Из актового зала делают театр», вновь угадывая его мысли, сказала Зина. «А внизу, у Десны, прям где сейчас рынок, построят цирк, а возле него будет детский парк и место для передвижных зверинцев». «А рынок куда?» «Рынок будет крытый, построят на углу Красноармейской и Октябрьской. Там автостанция недалеко. Это же раньше, когда в Брянск ездили на поезде, подъезжали сразу к рынку. А сейчас там трамваи удобнее туда. Там же почти все маршруты идут». Да, в общем, примерно так его и у нас разместили. И тут в глаза Виктору бросилась вывеска на другой стороне проспекта. Вывеска, знакомая по концу 80-х. Видеосалон. Интересно, что это у них кассета со Шварценеггером, а то бишь Вайсмюллером тут крутит. Кстати, а видеосалон, это у вас что? Видеосалон? Зина несколько удивилась детскому на ее взгляд вопросу. «Там цветное телевидение, зарубежные фильмы, например, показывают, которые в кино не идут. Разве никогда вы не были?» «Если честно, Зина, я хотел бы вас сегодня куда-нибудь пригласить, а кафе только молодежное, театр вот еще строят, галерея закрыта, а больше я пока тут ничего не знаю. Вы не возражаете, если я вас приглашу в видеосалон?» «Нисколько. По правде, я сама там ни разу не была. Открыли их у нас 3 года тому назад. Ходят туда почти всегда парами или семьями. Пойти одной или с подругой, ну, не знаю, как-то неудобно было. Только давайте вот там перейдем, где светофор. А то тут оштрафуют». Видеосалон оказался небольшим залом с мягкими театральными креслами и экраном. К началу сеанса народ занял почти все места. Сзади стоял большой черный железный шкаф проектора. «Это его от излучения проекционной лампы так закрывают», — пояснила Зина. «Для безопасности». «Однако вы неплохой специалист по радиобиологии», – решил сделать комплимент Виктор. «А я учусь заочно в Москве. Когда-то имел глупость бросить, не закончив, вот теперь заново доучиваюсь». В шкафу тихо зажужжало, как будто бы раскручивался кулер. Свет начал медленно гаснуть. В динамике раздались аккорды Москвы советской, старые музыкальные заставки центрального телевидения. Но вместо Шаболовской башни показали циклопическое здание, по архитектуре похожее на сталинские высотки в Москве, только круглые с огромной статуей наверху. «Дворец Советов», – догадался Виктор, – «значит, здесь они его все-таки построили». Телевидение действительно оказалось цветным. конечно, не плазменная панель, но какого-нибудь рубину конца 60-х конкуренцию вполне составит. Насколько понял Виктор, была использована система с последовательной передачей цветов. Расслоение было видно только при резких движениях. Вначале показали небольшой выпуск последних новостей в виде кинохроники с закадровыми комментариями дикторов. Эффектные кадры плавки стали, сочные красные помидоры в тепличном хозяйстве, курьерский паровоз на фоне сопок, подсвеченных закатным солнцем, железнодорожники Приморья добиваются точного соблюдения графика, взлет реактивного истребителя. Дальше последовал небольшой видовой фильм с красотами уральских заповедников и путешествием по горной реке, после чего началась американская комедия «Поющие под дождем», причем не с переводом, как это было принято в салонах времен перестройки, а с субтитрами. Но, впрочем, это было и к лучшему. Едва ли не большую часть ленты составляла музыка и песни. Зина увлеклась действием и с восхищением смотрела на экран. Прям как во времена Виктора подростки смотрели «Кошмар на улице Вязов», «Звездные войны» или «Терминатора». Из видеосалона она вышла под большим впечатлением. «Потрясающе! Я, оказывается, многое потеряла. А вы раньше видели этот фильм?» «Конечно, на домашнем видео. А люблю старые добрые комедии». Зина звонко расхохоталась. «Слушайте, вы шутник, а кино правда хорошее. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы совместить приятное с полезным и пройтись по магазинам?» «Положительно. Займемся шопингом вдвоем». «Так вы тоже читали эту статью в «Науке и жизни» об американской торговле? А то на работе, представляете, никто этого слова и не знает». «Да я тоже как-то случайно наткнулся». Виктор вдруг поймал себя на ощущении того, что он на этом проспекте вроде как в другом городе, большом и столичном. Вроде Ленинграда или Москвы, а может быть в Париже, Берлине или Вене. Здания создавали иллюзию, что и дальше, за пределами проспекта, раскинулось море таких же роскошных домов, великая могущественная империя. Может, именно в этом и состоял замысел архитектора – дать возможность каждому пройти сюда и почувствовать себя частично. Собственно, магазины на Сталинском проспекте в основной массе отличались от беженских более пышным интерьером. Кроме того, было больше специализированных, к примеру, музыка, юный техник или медицинская книга. Виктор взялся нести все сумки, несмотря на протесты Зины. «Мне же совсем не тяжело. Я легкой атлетикой до сих пор занимаюсь». И попутно с частью продуктов прикупил хороших шоколадных конфет и пару плиток. Интересно, в чем смысл брать здесь, а не в беженце? Дефицита и очередей здесь вроде бы как не наблюдается. Выбор, на первый взгляд, одинаковый. Улучшив момент в магазине готового платья, когда Зина была увлечена обзором летних плащей, он спросил у продавца. «Скажите, а вот если чего-то в этом магазине не будет, продали уже, например, где можно еще посмотреть?» «Если вы чего-то не нашли, то вы или ваша дама можете посмотреть по каталогу, а мы закажем по телефону на базе». «А если на базе нет?» «Оптовая база обычно связывается по телетайпу с фабриками, если запас выше или ниже нормы, чтобы перераспределить поставку продукции или изменить объемы выпуска. Но если вдруг так случится, что запас на базе исчерпан, с фабрики сообщат, к какому сроку они доставят на базу, а мы отложим товар и вышлем вам открытку». «А в беженце тоже можно так?» «Во всех районах. У нашего треста одна сеть магазинов». «Да. Уровень сервиса тут очень даже ничего. Какой же тогда смысл сюда в магазины ехать? Может, сюда ездят действительно как в храм?» В конце проспекта, где должна быть площадь партизан, два жилых дома дугами в четверть круга, как ладонями, охватывали перекресток. С другой стороны улицы была загорожена забором. «А здесь будет центр культуры». И Зина показала на висящий на заборе щит, где на фоне голубого неба было изображено здание из нескольких корпусов с колоннадами, соединенных полукругом. Художественная, детская и патентно-техническая библиотека, фонотека и видеотека. «Видеотека?» – переспросил Виктор, думая, что ослышался. «Ну да, фильмы для 8-миллиметровых проекторов. Здесь же в центре. исторический и краеведческий музей, затем в этом крыле литературный и художественный музей, наверху в куполе планетарий, а в центре площади будет самый большой фонтан в городе. Эх, не станет теперь в Брянске площади партизан.